Сосед. Соломин вцепился в подлокотники кресла и замер. На экране перед ним было превосходно видно, как на площадке перед дверью Смирнова стоит невзрачный мужчина в тренировочных штанах с оттянутыми коленками и в майке-алкоголичке. Он почесывал выглянувший волосатый живот и настойчиво давил на кнопку звонка. Ай, молодец! Не мог не отметить полноты перевоплощения Юрий Максимович. Он видел все, и стоящих на ступеньках за углом стены, готовых к штурму молодцев, и то, как хозяйка квартиры заглянула в глазок. «Коленька, это, похоже, сосед. Соломин видел даже хозяина квартиры Смирнова. С чего ты взяла?» «Да посмотри сам, он в тапочках и в трениках, похож на соседа снизу». Николай Иванович с сомнением покачал головой. Звонок снова засвирестел. Профессор сморщился, вот же быдло. Детей перебудет. В наушниках Соломина заскрипело. «Порядок, он идет», — доложил старший смены. «Приготовились», — распорядился Юрий Максимович. «А если он не откроет?» — поинтересовался кто-то. Но на мониторе было прекрасно видно, что профессор уже выглядывает в глазок. Сам и чувствовалось, не выдержит, откроет. Просто, чтобы не лишать себя наслаждения, послать этого алкаша подальше лично. «Что вам надо?» «Эй, сосед!» — мужик в майке оживился. «Баба моя к вам зашла полчаса назад. Открой! Слышь, точно, она у вас!» «Да нет у нас вашей супруги, нет! Слышь, братан, я не уйду. Ты мне мою бабу верни, открывай!» Смирнов раздраженно заворчал, и Соломин напряженно замер. «Ребята, скажите ему, пусть полегче, не напирает. Не дай бог, если Смирнов струсит и не откроет». И в следующий миг алкаш в майке всхлипнул и вытер нос ладонью. «Сосед, ты мужик или где? Ну я ж точно знаю, что она где-то в подъезде. Почем я знаю, что не у тебя?» Смирнов закряхтел и повернул верхний замок, затем открыл нижний и потянул дверь. «Пошли!» — заорал Соломин. «Давай, давай!» В тот же момент профессор получил мощный толчок дверью, а в квартиру ввалились человек 8-10, и все тут же молча разбежались по ней. Смирнов растерянно хлопнул глазами, осел на тумбочку, и над ним тут же нависли. «Гражданин Смирнов?» «М-м-м-м», только и смог промычать профессор. «Поднимайтесь!» Елена. Стандартная девятиэтажка на окраине Москвы светилась редкими окнами. В этот уже не поздний, а скорее очень ранний час не спали многие. Говорят, что в годы правления Иосифа Виссарионовича специальные автомобили с работниками ГПУ объезжали ночами жилые кварталы и записывали, в каких окнах горит свет. Артем с детства слышал шутку дедушки по материнской линии о том, что ночью не спят только враги народа. Что, в общем-то, не всегда далеко от истины. Артем оглядел дом. Борис жил на 5-м этаже, и в квартире горел свет, но только на кухне. Он закрыл автомобиль и пошел к подъезду. Перешагнул через 2 спящих бомжей. Они часто забираются на ночь в подъезды. Вокруг остатки еды, пустая бутылка какой-то неопознанной бормотухи, газеты, тряпье, окурки. Между 4-м и 5-м сидела парочка юнцов, шарахнувшихся от поднимавшегося мужчины и заспешивших вверх. Ну, вот я и у цели. Дверь, тусклая лампочка в 15 ватт, заботливые работники ЖЭКов экономят на спичках. Артем дважды позвонил, и за дверью завозились. На обитой дермантином двери появился светлый пятачок открытого глазка, лязгнул замок, второй, третий. «Ух ты!» — невольно подумал Павлов. Осторожный оказался Борис. Возможно, боялся чего-то или кого-то. Затем открылась тяжелая металлическая дверь. На пороге стояла худенькая миниатюрная женщина с измученным лицом и ввалившимися глазами. Артем лишь с огромным трудом, призвав на помощь все свое воображение, узнавал в ней когда-то яркую красавицу Лену, которую даже Борис, иначе как Елена Прекрасная, не называл. «Свен, дорогой, здравствуй, заходи быстро». Она дернула его за рукав и втянула в квартиру, захлопнула дверь и лишь теперь обняла. «Артем, спасибо тебе, что приехал. А то я одна сижу, дрожу от страха. Детей отправила к свекрови, они ничего не знают. Боже мой, что происходит? Артем!» Она смотрела снизу вверх полными слез глазами. Артем погладил ее по остаткам пышных когда-то волос, теперь они были собраны в крысиный хвостик, и вздохнул. Неведомое горе и страх превратили красивую женщину в тень. «Лен, успокойся и давай по порядку». «Давай». «Тогда сделай-ка мне чайку. Я люблю с лимоном и медом», — улыбнулся он. А Черкасова удивленно подняла на него заплаканные глаза. «Чай? Чай? Ой, хорошо, пойдем на кухню». «Давай, где тебе удобнее». Он скинул пальто и шарф в прихожей и прошел вслед за ней на кухню. Грязная посуда в раковине, сковорода и кастрюля на плите с остатками какой-то еды. На кухонном столе масса каких-то лекарств, настойки, пилюли, микстуры, порошки. Артем покачал головой. Видимо, ситуация действительно была критической. Он присел на стул. Елена поставила чашки и чайник и растерянно пошарила по полкам в поисках банки с медом. «Где-то был здесь. Барри привозил из Екатеринбурга какой-то товарищ. Где же он?» Она всплеснула руками, и снова глаза наполнились слезами. Артем решительно поднялся со стула. «Так, садись. Давай-ка я сам этим займусь». Почти силой усадил он Елену и, не давая думать о печальном, начал рассказывать. «Вообще заваривать чай — это мужское занятие. Знаешь, в Шотландии живет человек. Он собрал несколько сот рецептов заварки и вообще посвятил чаям всю жизнь. Я как-то был у него в гостях, так он сам заваривает каждому гостю специальный чай. Смотрит на человека, определяет его характер, наклонности и подбирает нужный вкус. А потом дарит маленький пакетик с вашим именным чаем. У меня до сих пор лежит приготовленный им чай Артьем». Черкасова слабо улыбнулась. «Вот сейчас я для тебя сделаю чай, прекрасная Елена». Артем открыл настенный кухонный шкаф. «Смотри, у тебя здесь есть индийский со слоником и пакетик ромашкового. Чуть смешаем. А кто у тебя растит мяту на окне?» Он взял горшочек с живой перечной мятой с подоконника. «Это Борька любил», — проронила Елена и испуганно спохватилась. «Любит, я хотела сказать. Все время нюхает, говорит, пахнет домом. Он же в деревне вырос, под Липецком. Там эта мята как сорняк, хуже крапивы». Она замолчала, опустила руки под стол и как-то вся осела, видимо, очень устала. Артем, кидая на нее короткие взгляды, продолжал быстро собирать заварку. Ему не нравились ни интонации Елены, ни то, что она о Борисе заговорила в прошедшем времени. Вода вскипела, и он налил кипяток в фарфоровый чайник. По кухне разнесся аромат мяты, ромашки и чая. Елена втянула воздух и поднялась, а на столе уже появились чашки и баночка уральского меда. «Ну вот, приятного аппетита!» Он, как заправский официант, разлил чай, пододвинул чашку к Елене и зачерпнул ложку меда. Женщина сделала глоток и слизнула мед с протянутой ложки. Артем удовлетворенно кивнул. «Молодец!» Присел напротив и тоже отпил ароматный чай. «А вот теперь расскажи все по порядку. Кого боялся Борис? Что с ним произошло? Кто его забрал и куда? И почему ты сказала о нем в прошедшем времени?» Подбородок Елены дрогнул, и он тут же усложнил задачу. «Постарайся вспомнить все детали. И не волнуйся. Теперь все будет только лучше, поняла?» Женщина кивнула и вытерла набежавшие слезы. «Это все его новая работа». «А что случилось со старой?» — заинтересовался Артем. «Понимаешь, после Испании у нас были проблемы. Ну, Боря там не сошелся характером с начальником, и его кадровики задвинули. Он долго мучился, стучался во все кабинеты, но ему отказывали. Мы стали невыездные». Артем слушал. «Для вернувшегося из-за границы разведчика это была довольно обычная послеперестроечная история. Он тут запил», — шмыгнула носом Елена. «Ни на одной работе не держался. Я его и ругал, и разводом грозила. Он вроде прекращал, потом снова начиналось. Потом он все же дозвонился до вашего преподавателя. Как его, помнишь, такой веселый прикольщик? Белугин вроде». «И что же?» «Вот тот помог ему устроиться офицером действующего резерва в один институт. Кажется, какой-то там физики». В глазах у Артема полыхнуло. Четверо суток назад, когда он искал для Сони адрес Конторовича, выяснилось, что тот тоже работает, как же это называлось, институт киберфизики. «Точно», — кивнул Елена, — «кем-то вроде замдиректора по безопасности». «Наверное, по режиму», — механически поправил, думающий о своем Артем. «Да, точно, по режиму», — обрадовалась женщина, но тут же сникла. «А что толку? Каждый день приходил домой пьяный и злой. Говорит, сволочи, все хотят растащить и распродать». Артем заинтересовался. «А какие-нибудь детали известны? С кем именно он конфликтовал?» «Если бы я, Тема, знала, откуда мне знать детали? Я там и не была ни разу в этом институте, никого не знаю. Да нас и учили в дела мужей не лезть». «Это точно. Так оно и было». Артем вспомнил, как для будущей невесты нужно было составить анкету на нее и родителей и подать за 3 месяца до свадьбы, чтобы получить одобрение. Их учили, что жена чекиста должна быть также очекизированной. Смешно, однако это было историческим фактом. Сам Павлов из вредности сообщил о своей женитьбе на дочери первого заместителя председателя через месяц после свадьбы. Хотя вряд ли ему отказали бы. Ну, кроме тестя, который так и не смирился со своим зятем. А позавчера пришел трезвый, молчал весь вечер, заперся в комнате и ходит взад, вперед. Вот тут я испугалась по-настоящему. Говорю, что с тобой, Боренька? А он молчит и даже не ругается. Потом вдруг сел и говорит, надо их брать. Я ему, кого, Боря? А он опять молчит и смотрит перед собой. Потом вдруг и говорит, все, спать хочу. И уснул прямо в своем кабинете. А утром я его бужу, а он не просыпается. Смотрю, а он... Ее подбородок затрясся. Что? Ну, Артем схватил Елену за руку. А он, понимаешь, весь обделался. Ну, в моче и в какашках. Мычит и глаза то откроет, то закроет. Я быстрее скорую вызывать, думала, инсульт. Они приехали, посмотрели, послушали, кардиограмму сделали. Говорят, инсульта нет, но состояние странное, вроде как крайняя стадия склероза, рассеянного. Ну, как у старичков. А Борьке еще 50 нет. Уехали, в больницу не стали брать. А ему вроде лучше стало. Умылся, встал сам, даже оделся. А ничего не помнит. Смотрит вокруг и, вижу, напрягается. Что-то вспоминает, а потом головой затрясет и снова сидит, морщится. Я его и так, и сяк. Спрашиваю, а он молчит. Только головой изредка кивает. Вроде все понимает и кивает правильно. Я говорю, тебе больно? Он мотает головой, нет. Спрашиваю, есть хочешь? Он кивает согласно. А потом началось ухудшение. Вскочит с кровати и бегает по дому, что-то ищет, ищет. Детей перепугал. Бубнит что-то под нос неразборчиво. Потом сел на пол и прямо там весь обделался и тут же уснул. Елена всхлипнула и закусила ладонь зубами, чтобы унять дрожь подбородка. Артем подлил ей чаю. Она отпила и вытерла слезы. А к вечеру он уже ни встать не мог, ни проснуться. Дышит, а не шевелится. Я как с работы вернулась, скорую вызвала. Они его и забрали. «Что говорят?» — поинтересовался Артем. «Как он вообще?» «Ничего не говорят и в реанимацию не пускают. Вот я и стала звонить, кому могла, пока только ты откликнулся». «Понятно», — решительно встал из-за стола Артем. «Пойдем к Борису в кабинет. Покажи мне его бумаги». «Конечно», — засуетилась женщина. «Сейчас все тебе покажу. Только там почти ничего нет. Он все на работе держал в сейфе, как учили». Она то ли вздохнула, то ли всхлипнула. «Не волнуйся», — приобнял ее Артем. «Я завтра, то есть уже сегодня с утра, подключу отцовских врачей. Они помогут. Если надо, вызовем зарубежных специалистов. Думаю, оклемается. Мужик он крепкий, сильный. Важнее понять, кому это он так досадил». «Ты думаешь...» Она сделала испуганные глаза и задрожала всем телом. «Всякое может быть. Сама понимаешь, но то, что с ним все будет в порядке, я точно знаю, чувствую. Меня моя интуиция еще никогда не подводила. Веришь?» Он взял ее руки в свои и приложился по очереди губами. Елена кивнула. «Тебе, Тема, верю».